надеешься, что я соглашусь на такое? А почему бы нет? Назначенная для расстрела команда меня не пугает. Конечно, мои отношения, добрые отношения с императором полностью сойдут на нет, но теперь это не имеет никакого значения. Мы далеко от Парижа, и между французами надо соблюдать чувство локтя. Это безумие. Такое не пройдет. Почему же? Вы почти одного роста. Когда я без каблуков, вы худощавый, как я. И в таком освещении, как здесь, никто не заметит разницу между вашей черной сутаной и моим темным плащом. Умоляю вас, умоляю сделать то, что я прошу, крестный. Поменяемся одеждой. Поменяемся и уходите. Вам еще столько надо сделать. Сделать? Но ведь я сказал тебе, если я вас правильно поняла, вы пытались исправить величайшую несправедливость. И только вы можете это сделать. Ведь нельзя предать забвению те государственные тайны, которые оказались в ваших руках. Уходите. Уходите, прошу вас. Сейчас придут, и клянусь вам, что я ничем не рискую, ничем. Впрочем, вы и сами это знаете. Поверьте мне, сделайте по-моему. Иначе, ну ладно, иначе я остаюсь с вами и заявляю, что я ваша сообщница. Никто тебе не поверит, смеясь, ответил он. Ты забываешь, что ты спасла его. О, да перестаньте же спорить по пустякам. Дело идет о вашей жизни, и вы хорошо знаете, что для меня нет ничего дороже ее. Она уже сняла плащ и быстрым движением набросила на плечи крестного, намереваясь опустить капюшон, но он остановил ее, обнял и нежно расцеловал. По его мокрым щекам она поняла, что он плакал. Да благословит тебя Бог, дитя мое. Ты спасаешь сразу и мою жизнь, и душу. Будь внимательна к себе. Мы увидимся позже. Ибо найти тебя не составит для меня особого труда, даже в Америке. Она помогла ему спрятать голову под капюшоном, отдала свой платок и показала, как держать его перед лицом. К тому же дым постепенно заполнял тюрьму, и подобная защита стала необходимой. Особенно постарайтесь изменить голос, если с вами заговорят. Моего никто из них не слышал. И изобразите большое горе, это впечатляет. Ох, добавила она, подумав вдруг об отданной ей на хранение драгоценности, которую она всегда носила в маленьком кожаном саше на груди. Может быть, вернуть вам бриллиант? Нет, нет, сохрани его. И следуй моим инструкциям. Ты должна отдать его тому, о ком я говорил. Через 4 месяца на Лильскую улицу придет человек и спросит его. Ты не забыла? Она сделала знак, что нет, и слегка подтолкнула его к двери, за которой уже слышались шаги поднимающегося по лестнице солдата. Будьте осторожны, шепнула она еще, прежде чем побежать и броситься на заменявшую кровать кучку соломы, лежавшую в самом темном углу. Там она съежилась, прикрыв лицо руками в позе безысходного отчаяния, и с бьющимся сердцем стала ждать. Загремели засовы. Скрипнула дверь. Затем раздался грубый голос гренадера. «Уже время, сударыня». «Я сожалею». В ответ послышалось жалобное рыдание, делавшее честь актерскому таланту кардинала.